Глава 36. Охотник за вознаграждением. Они взяли чертова охотника за вознаграждением, или, как он сам себя называет, специалиста по возвращению залогов. «Как, мать его, такое могло случиться?» — задал вопрос Линкольн Райм. «Выясняем», — сердито буркнул Лон Селито, стоя, покрытый потом и пылью, возле строительной площадки. Рядом на бордюре сидел в наручниках тот самый мужчина, что преследовал Роланда Белла. «Нет, его не арестовали, и вообще он не совершил ничего противозаконного. У него имелась лицензия на ношение оружия и ордер на гражданский арест, объявленного в розыск преступника. Но Селито был настолько раздосадован, что приказал надеть на специалиста наручники. Роланд Белл обзванивал другие оперативные группы, пытаясь выяснить, пока безрезультатно, не заметил ли кто в прилегающем районе подозрительной личности, соответствующей скудному описанию 522. «С таким же успехом его можно искать в Тимбукту», — произнес Белл своим протяжным говорком и сложил мобильник. «Послушайте», — подал голос со своего бордюра охотник за вознаграждением, — «заткнись», — рявкнул на него в третий или четвертый раз внушительный Селито и вернулся к прерванной беседе с Раймом. «Короче, он пасет Роланда, потом делает резкое движение и вроде бы собирается его вырубить, а потом, оказывается, у него есть ордер». Принял Роланда за некоего Уильяма Фрэнклина. Они якобы похожи, Роланд и Фрэнклин. Тот проживает в Бруклине, находится под следствием по обвинению в нападении со смертельным исходом и незаконном хранении оружия и не является в суд в назначенный день. Залоговая компания разыскивает его уже полгода. Не мне тебе объяснять. Нас опять подставил 522. Выдал Белла за этого Фрэнклина и натравил на него залоговика, чтобы сбить нас с толку. — Понятно. — Есть хоть какие-то зацепки? Может, видели подозрительных наблюдателей? — Нет, никто и ничего. Роланд только что был на связи со всеми опергруппами. После недолгого молчания Райм задумчиво произнес, как он узнал, что это ловушка. Но не этот вопрос заботил криминалиста больше всего. Сейчас самое главное — понять, что, черт возьми, затеял 522 на самом деле. «Они что, за лоха меня держат? Неужели они решили, что я ничего не заподозрю? Им уже известно о существовании провайдеров информационных услуг, о прогнозах поведения пронумерованных, основанных на образцах их собственного и чужого поведения в прошлом. Этой концепцией я руководствуюсь в своей жизни уже долгое-долгое время. Как поведет себя ваш ближайший сосед, если вы совершите поступок X, и как он отреагирует на ваши действия Y? Чего ожидать от женщины, которую вы провожаете до машины и при этом смеетесь, или молчите и зачем-то сунули руку в карман? Я изучал их транзакции с того момента, когда они мной заинтересовались. Я их отсортировал и проанализировал. Иногда им не откажешь в изобретательности. К примеру, тот блестящий ход, когда сотрудники и клиенты ССД были поставлены в известность о полицейском расследовании, а они тем временем расставили сети перед файлами о деле Майеры 9834 в расчете, что я в них попадусь. Так бы и случилось, если бы я не остановился в самый последний момент перед нажатием клавиши «ввод», инстинктивно почувствовав неладное. И оказался прав, как выяснилось позже. А пресс-конференция? О, эта их транзакция была просто шита белыми нитками, она никак не вписывалась в предсказуемые и общепринятые образцы поведения. Что полиция и городские власти созывали журналистов на ночь глядя, да и представительский состав президиума явно не выдерживал критики. Ну, конечно, существовала вероятность, что пресс-конференция не туфта, даже программы со всеобъемлющей логикой и лучшие алгоритмы поведенческого прогнозирования изредка дают неверный результат. Но я должен был перепроверить в своих же интересах. Спрашивать их напрямую, хотя бы невзначай, не мог. Вместо этого я сделал то, что умею делать лучше всего. Я заглянул в хранилище, обозрел молчаливые данные через свое тайное окошко, узнал побольше о пронумерованных, сидевших в президиуме на пресс-конференции, о заместителе мэра Ронни Скотте, о капитане Джозефе Меллое, курирующем расследование по открытому на меня делу, и о третьем пронумерованном профессоре и докторе философии Картоне Соумсе. Только никакой он не профессор и не Соумс, а простая полицейская подсадная утка. Поисковая система подтвердила присутствие информации о профессоре Соумсе на веб-сайте университета Карнеги-Меллон, а также наличие у него собственного сайта, его биографические данные оказались доступными и на ряде других сайтов, однако мне хватило нескольких секунд, чтобы вскрыть кодировку этих документов и ознакомиться с метаданными, данными о данных. Вся информация о псевдопрофессоре была написана и забита на сайты в один вечер, вчера. Так они что, за лоха меня держат? Будь у меня побольше времени, я бы занялся этим копом. Сперва зашел бы на архивный сайт телекомпании, нашел запись пресс-конференции, заморозил изображение его лица и сделал биометрическое сканирование. Потом сравнил бы это изображение со снимками местных водителей в системе департамента автотранспорта и сотрудников полиции и ФБР, и тогда бы я имел все личные данные полицейской ищейки. Однако это означало бы слишком большой объем ненужной работы. Мне плевать, кто он такой. Я использовал его, чтобы отвлечь все силы полиции и выиграть время для установления контакта с капитаном Мэллоем, носителем достоверных данных о проводимой против меня операции. Мне не представило труда отыскать среди объявленных в розыск правонарушителей белого мужчину старше 30, похожего на копа, в роли Карлтона Соумса, и уж совсем просто было позвонить в поручительскую компанию, сказаться знакомым беглеца и заявить, что он обретается в отеле Уотер-стрит. Я в общих чертах описал его одежду и быстро повесил трубку. Пока полиция и залоговый агент охотились друг за другом, я поджидал возле паркинга гаража неподалеку от Полис Плаза 1, в котором каждое утро в промежутке от 7 часов 48 минут до 9 часов 2 минут капитан Мэллоуи оставлял свой Lexus самой дешевой комплектации из давно просроченной замены масла и ротации колес, судя по дилерской информации. Я установил контакт с противником точно в 8 часов 35 минут. Затем последовало похищение, переезд на Вестсайд в помещение склада, умелое применение, казалось бы, ни на что непригодных изделий из кованого железа для слива данных с незадачливого их носителя, чье мужество просто повергло меня в восхищение. Я испытываю ни с чем не сравнимое, даже с сексом, удовлетворение от сознания, что создал свою новую коллекцию личностей всех пронумерованных преследующих меня, их ближайших привязей, хотя и не всех, и того, как они ведут мое дело. Некоторая информация, в частности имя Райм, многое объясняет. Теперь я понимаю, по чьей вине имел столько неприятностей. Очень скоро мои верные войска выступят в поход, пройдут маршем по Польше, пройдут маршем по Рейнланду. Вдобавок, как я и рассчитывал, с этой коллекции, между прочим, уже ставшей одной из моих любимых, мне досталось нечто особенное. Надо бы, конечно, потерпеть до возвращения в кладовую, но я не выдерживаю, нащупываю кнопки магнитофона, нажимаю перемотку, потом воспроизведение. Вот удача! Попадаю как раз на то место, где вопли капитана Мэллоуи нарастают крещендо. Даже у меня кровь стынет в жилах. Наступило пробуждение после беспокойного сна, заполненного мучительными кошмарами. Горло снаружи и внутри саднет после удавки, но жжение во рту от сухости еще неприятнее. Артур Райм обвел взглядом голую, без окон больничную палату, точнее камеру в лазарете могильника, ничуть не лучше той, в которой его до сих пор содержали, или отстойного общего помещения, где он едва не погиб. В комнату вошел громадный негр, сиделец или санитар, поправил постель на свободной кровати и сделал пометку на листе бумаги. «Извините», — прохрипел Артур, — «вы не могли бы позвать врача?» Негр медленно обернулся, и Артура окатила волна паники. Ему померещилось, что это Энтуан Джонсон, стащивший где-то больничную форму и, пробравшись сюда, желая довершить свое злодеяние. Однако нет, не Джонсон. Хотя взгляд такой же холодный и задержался на Артуре не дольше, чем на лужице пролитой воды на полу. Негр повернулся и вышел из палаты, не обронив ни слова. Еще с полчаса Артур провел, попеременно погружаясь в дремоту и возвращаясь к действительности. Дверь отворилась снова, и он испуганно открыл глаза. В палату внесли нового пациента, как догадался Артур после операции по удалению аппендицита. Его уложили на свободную постель, и санитар подал ему стакан с водой. «Не пей, прополощи рот и выплюнь». «Тот выпил». «Нельзя, говорят тебе». Мужчину вырвало. «Твою мать!» — санитар бросил ему ворох скомканных бумажных полотенец и вышел. Новичок провалился в сон, сжимая в кулаке полотенце. Внимание Артура привлекло какое-то движение. Он перевел взгляд на застекленный проем в двери палаты и увидел в нем лица двух мужчин, латиноса и негра. Чернокожий сощурился, присматриваясь к Артуру, негромко сказал что-то латиносу, и тот тоже стрельнул глазами в его сторону. Что-то в их поведении и выражении лиц подсказало Артуру, они не из простого любопытства пялятся на доходягу, спасенного от смерти шмыгой Миком. Нет, эти парни запоминают его внешность. Зачем? Может, они тоже хотят его убить? И вновь Артура захлестнула паника. Если так и дальше пойдет, рано или поздно кто-нибудь все равно до него доберется. Он закрыл глаза, но тут же встрепенулся, решив, что не должен спать. Это слишком опасно. Стоит ему заснуть, и с ним будет кончено. Стоит ему только закрыть глаза, и с ним будет кончено. Стоит ему хоть на минуту ослабить внимание к обстановке и людям, окружающим его, и с ним будет кончено. Неопределенность до предела измучила Артура. По словам Джуди, Линкольн нашел доказательства его невиновности. Она не знала, какие именно, и Артур не понимал, то ли двоюродный брат просто хотел подбодрить их с Джуди, то ли у него в самом деле есть убедительное подтверждение необоснованности ареста. До разговора с женой Артур смирился со своей участью, сулящей ему существование в аду и надвигающуюся смерть, а эта новая неясная надежда сводила его с ума. «Для твоего же добра, фраер, все равно сдохнешь к долбанной фене через месяц-полтора, не кипиши, и ты в шоколаде». Но теперь, когда смутно забрезжила вероятность освобождения, смирение переродилось в панику. У Артура появилась хрупкая надежда, и вот ее грозились отобрать. Снова бешено заколотилось сердце, Артур с силой надавил на кнопку вызова, потом еще и еще. Никакого ответа. В дверном оконце опять появилась пара глаз. Явно не врач, а кто? Может, один из тех двух зэков, что разглядывали его накануне? Артур не мог сказать с уверенностью, незнакомец продолжал смотреть на него в упор. Собрав воедино остатки воли, Артур попытался перебороть ужас, сковавший его тело будто судорогой от электрического разряда, и опять надавил на кнопку вызова, потом нажал и не отпускал. По-прежнему никакого ответа. Глаза в оконце моргнули и исчезли.